козел. И тут я припомнил, что у нас уже 1967 год. А Лили так ни разу и не испытала наслаждения. И что ей осталось совсем немного времени, если принять во внимание ту злость и досаду, которой она возбудила во всех, кто разочаровал ее и в открытую готов избавиться от столь компрометирующего свидетеля их импотентности. Я решил помочь ей реализовать себя и постарался вспомнить все, чему я научился у Раби Цура из Белостока по части хохм, кабалы, а также кое-какие советы наших пророков, которые, быть может, позволят ей достичь наслаждения. И мне показалось, что есть одна идея. Искать в Писании этот совет не стоит. Его придумал Раби Цур. Как-то к нему явился бедный дровосек по имени Мотели. «Ребе», — обратился он к Раби Цуру, — «я так больше не могу. У меня сварливая жена, 11 детей, 3 тетки и теща, которые одна стоит 10. Мы до того бедны, что живем все в одной единственной комнате. Я больше не в силах выносить такую жизнь. Если ты не найдешь выход, я наложу на себя руки». Раби Цур надолго задумался. «Ладно», — сказал он, — «я дам тебе совет. Возьми козла, и пусть он живет с вами в вашей единственной комнате. Арахмонес!» — возопил несчастный Мотель. «Раби Цур сошел с ума. Я живу в этой проклятой комнате вместе со сварливой женой, 11 детьми, 3 тетками и тещей, которая одна стоит 20, а ты велишь мне взять еще и козла. Ты это серьезно?» «Делай, что тебе говорят». В Белостоке всегда слушались Раби Цур. Он прославился глупостями, которые совершал, но которые позволили ему достичь мудрости. Мотель подчинился. Но каждый день он приходил к Ребе и жаловался ему. «Я взбешусь от этого козла», — плакался он. «Он всюду сыт, все крушит, от него страшная вонь, и я не выдержу». Так продолжалось 2 недели. Наконец Мотель ворвался в дом к Раби Цуру и, таская себе за волосы, зарыдал: «Я повешусь! Я больше ни дня не могу жить с этим козлом! Ну, сделай что-нибудь!» Раби Цур надолго задумался. «Хорошо», — сказал он наконец, — «выгони этого козла к чертовой матери!» Мотель выгнал козла и до самой смерти жил счастливо, благословляя Раби Цур. «Чем больше я думаю о козле, тем больше мне кажется, что это и есть возможное решение проблемы Лили. Убежден, что Раби Цур и сам бы ей посоветовал что-то в этом роде. Правда, она, возможно, уже это проделывала, поскольку наше время, слава Богу, не оскудело мудрецами. И от Сталина до Гитлера козел после своего ухода сумел осчастливить множество людей. Я уж было собрался подсказать этот способ Лили, но тут услышал треск валежника. Кто-то приближался, хрипло дыша. «Уж не дикий ли это вепрь?» — подумал я. «А почему бы и нет? В том положении, в каком находится Лили, ничего нельзя сбрасывать со счета». Оказалось, нет. Ветки раздвинулись, и я увидел пылающую физиономию полицейского Грюбера из службы дорожного движения города Лихта. Но вместо обычного белого жезла регулировщика Он держал в руке большущий пистолет. Этот будущий герой явился сюда произвести сенсационный захват, надеть наручники на величайшую преступную парочку всех времен и покрыть себя славой с головы до ног. Он вылез из кустов и вперился в Лили, нацелив на нее пистолет. Палец он держал на спусковом крючке и был так перепуган, что дрожал всеми своими членами, без исключения. Он был вполне способен выстрелить, не задумываясь. Я попытался встать, но лишь еще глубже погрузился в какую-то вонючую вязкую жижу, которой еще секунду назад тут не было. Стараясь выбраться из этого дерьма, я только глубже увязал в нем. Да, больше никаких сомнений, Шац прав. Мы попали в подсознание исключительно порочного субъекта, который даже сам не понимает, чего он хочет. То ли намеревается вышвырнуть меня из себя, то ли, напротив, пытается удержать. Явно какой-нибудь интеллектуал, потому что у них вечно то небо, то полиция, то Господь Бог, то человечество, то небытие, то солонка, то большой Ларус, то лейка с погнутым носом. Я попытался крикнуть, предостеречь, этот кретин Грюбер совершенно не соображает, с кем имеет дело, представители столь старинного и прославленного рода. Второго такого не сыщешь на протяжении 500 световых лет. Так запросто не сразишь, а уж тем паче не удовлетворишь, особенно на немецкой территории, да еще посреди леса Гайст. А потом будут говорить, что, мол, немцы никогда не изменятся, они всегда готовы начать снова. Но я почти сразу же смекнул, что ни малейшей опасности Лили не угрожает. Да, конечно, этот Грюбер до того возбужден, что способен нажать на спусковой крючок, однако его бьет такая дрожь, что даже если он все-таки выстрелит, пуля уйдет за молоком. Лили взглянула на пистолет, но не перепугалась, а улыбнулась. Что же до Флориана? Он со скучающим видом скрестил на груди руки. Пистолет, похоже, очень заинтересовал Лили. Впечатление такое, будто он придал ей надежды, будто она исполнилась доверия. Она кокетливо провела рукой по волосам, и мне не хотелось бы выглядеть непочтительным, но я вынужден сказать, что несмотря на свою поразительную красоту и всю импровизионистскую прозрачность, окружающие ее, эти ребята умели писать свет. У нее был вид заурядной шлюхи. Я опечалился. Стоит нашим шедеврам выйти из музея, одному Богу ведомо, где и в каком состоянии их обнаружишь. «Добрый день», — приветливо бросила она. «Именем пошел заикаться Грюбер. Флориан, посмотри, как он прекрасно вооружен!» Флориан устало опустил веки. «Дорогая, мы уже испробовали полицию, и ничего это не дало». Лили скорчила гримаску. «Те просто не знали, с какой стороны взяться. Дорогая, а гестапо? Ты несправедлива. Флориан, я обожаю полицию», — она бросила на полицейского Грюбера томный взгляд, «особенно если она хорошо сложена». «Именем закона», — слегка охрипшим голосом выдавил наконец из себя предмет обсуждения. «Конечно же». «Ты уже тысячу раз пробовала это, дорогая!» С легкой интонацией нетерпения промолвил Флориан. Они все уже постарались для тебя. По правде сказать, не понимаю, чего еще ты можешь ждать от полиции? Это не решило твоих проблем. Вспомни, дорогая, после этого ты чувствовала себя еще несчастней. Помолчи, Флориан. Ты ни во что не веришь. Полиция так сурова, так бескомпромиссна, так энергична. Армия в этом смысле ничуть не хуже. Так проста, так непосредственно, Лили расстегнула поясок. Флориан, у полиции есть ответ на все. Она поддерживает спокойствие, мир. Она внушает уверенность. Всякая вещь на своем месте, свое место для всякой вещи. Блеял представитель закона. Он все еще сжимает оружие, сжимает обеими руками, но уже околдован, ослеплен, не способен сопротивляться авансам столь знатной дамы. Только представьте, сколько о ней сложено легенд. Ему столько рассказывали о ней по-разному, начиная со школьной скамьи, он даже сходил в мюнхенскую пинакотеку, чтобы посмотреть на нее. Дюрер, Гёте, Веймари, прекраснейшие в мире замки. Он попадется, мудак, на эту удочку. Это у них в семье наследственное. Дед в 1914-1918, отец под Сталинградом. Дед погиб, отец погиб. Но они ошиблись с выбором. Не на то поставили. У них не получилось, потому что их неправильно вели. На этот раз все будет как надо. НПГ знает, что нужно делать и куда идти. Полицейский Грюбер делает еще шаг вперед. Это уже попахивает исполненным долгом. Весь лес Гайст провонял козлом. Полицейский Грюбер шагнул еще. У него всего один голос, но он готов сунуть его в урну, готов жить рискованно. Он обрел дух приключений, страсть к риску. Это обновление. Лили посылает ему сладкую улыбку, и я заметил, как нетерпеливо она постукивает ножкой. «Флориан, посмотри, какой у него вдохновенный вид! Посмотри на его руки!» Готовый мять, лепить, на его палец, лежащий на спусковом крючке. А как он красиво целится! Я знаю, он не промахнется. Шац попытался удержать Грюбера, но я сам не знаю почему, встал перед ним, и Шац стремительно попятился. Он смотрит на меня, изумленно хлопая глазами, и ничего не понимает. По правде сказать, я и сам ничего не понимаю. И даже подумал, а что, если этот хмырь, которого я не знаю, но внутри которого нахожусь, в глубине подсознания, втайне желает, чтобы Германия вновь стала нацистской? Возможно ли это? Хотя разве я сам не воспринял с улыбкой легкого удовлетворения весть об успехах неонацистов в Баварии, в Гессене? Иногда у меня возникает ощущение, что Гитлер причинил нам куда больше бед, чем мы способны вообразить. А юный германец уже явно пребывает в состоянии благодати. Маленький абсолют, вот он, рукой подать. Он улыбается ему, глаз у полицейского Грюбера уже не дать не взять глаз зарезанного петушка. «Ладно», — кивнул Флориан. «Вон там есть грот, но советую, молодой человек, прежде чем вступить на путь ваших предков, хорошенько подумать. Мадам терпеть не может разочарований, а ее вкусы удовлетворить очень трудно. Ибо она устремлена к совершенству. ее полнит ностальгия, равная ее красоте. Ежели вы окажетесь недостойны ее доверия, Флориан, это я, чтобы подбодрить его, дорогая. Человек, который предупрежден, стоит двух. Какой лоб! Взгляни на этот лоб, Флориан. Да, лоб у него есть. Сколько в нем благородства. Флориан, это не лоб, это чело. Я вижу, что это чело отмечено судьбой. Да, я тоже вижу. Это вождь. Он рожден повелевать, подчинять себе, вести человечество к светлому будущему. Флориан, у этого мальчика в ранце маршальский жезл. Да-да, дорогая, идите. Флориан взглянул на претендента, и в его взгляде промелькнуло что-то вроде сострадания. «Не желаете кусочек колбасы?» «А какой лучезарный взгляд!» Лили встала. «Прощай, Флориан. Я больше не нуждаюсь в твоих услугах. До скорого, дорогая!» Флориан, он очень обостренно чувствует наши возможности. Я даже испытываю к нему нечто наподобие нежности. Он не любит заставлять страдать. У нас с ним всегда были прекрасные отношения, основывающиеся на взаимном понимании и взаимном уважении. Флориан за равенство. Мой дядя Анатоль Хаим из Лодзи умер в своей постели и страшно удивил меня, потому что в последние минуты перед смертью вдруг начал дико хохотать. Я поинтересовался, что это с ним такое. «Дети мои», — отвечал он, — «ведь подумать только, у меня, бедного, необразованного еврея, такая же судьба, как у Юлия Цезаря». И это все Флориан, это он в последний миг уравнивает всех. Наконец я все-таки оторвал взгляд от этого подлинного демократа и обнаружил, что Лили уже исчезла. Полицейский же Грюбер все никак не может решиться последовать за ней. Цинизм последних двух десятилетий, отсутствие идеалов, иконоборческая пропаганда – а евреевшихся авторов, вроде Гюнтера Грасса, бесспорно оставили свой след на нем. Юный германец все еще раздумывает. «Что же вы? Ступайте!» — поощрил его Флориан. «Разве вы не поняли, что она влюбилась в вас с первого взгляда?» «Мой мальчик, всему свету станет известно про ваш подвиг. Когда вы будете проходить мимо, женщины будут падать в обморок, и вам придется приводить их в чувство. Они проложат вам триумфальную дорогу, будут вешать венки из фиалок на ваш памятник. Ваш образ будет витать в снах всех девушек Земли. А ваш детородный орган станет объектом паломничества, и там будут происходить самые невероятные чудеса. Ступайте же, ступайте! Ублаготворите ее!» Бедняга еще несколько мгновений пребывал в сомнении, но он молод, полон задора и верит в свой метод, и потому пускается галопом вслед за Лили. Флориан подмигнул мне. «Я даю ему 3 минуты. Учитывая его крепкое сложение, исключительный темперамент и прочность убеждений, только вот Наполеона погубил холод. Я не слушаю его. Я сорвал несколько цветочков, фиалки, маргаритки, ландыши. Преподнесу ей, когда она вернется.